Конец 1923 года и последующие два года жизни поэта — время буйного цветения НЭПа. Голодная Москва преобразилась почти мгновенно. Один за другим открывались частные и кооперативные продовольственные магазины с изобилием продуктов. Участников, торгующих промтоварами, был весьма богатый выбор одежды и обуви. Процветал рынок, а точнее частная торговля на улицах, где продавали абсолютно все, начиная с бюстгальтеров на меху и духов «Люриган». На книжных развалах можно было выбирать между Тарзаном, мемуарами Казановы и Спинозой, Кантом, Ницше. Шла безостановочная гульба в «Ампире», «Не рыдай» и тому подобных заведений, где отводили душу и заключали сделки новые хозяева жизни, непманы и совбуры, то бишь советские буржуи. Очнувшиеся от военного коммунизма граждане стремились наверстать свое. «Деньги, деньги, всюду деньги, всюду деньги, господа!» Жажда обогащения и наслаждений радостями жизни обуяла тогда многих. Расслоение общества происходило стремительными темпами. Одни жаждали урвать в этой жизни все, что можно, пока горячо, другие вели себя более спокойно и воспринимали происходящее как неизбежное тактическое отступление социализма перед его победоносным рывком. Третьи мечтали о возрождении старого дореволюционного русского быта и видели в НЭПе первые шаги в этом направлении. Четвертые видели в наступивших переменах мерзкую и уродливую пародию на прошлую жизнь. Пятые оказались не в состоянии жить в изменившейся России. Апологеты коммунизма эпохи гражданской войны сходили с ума, стрелялись и вешались. Кое-кто из них, будучи не в силах добровольно уйти из жизни, уходил из партии. Социальные контрасты хлестали по глазам. Процветал самый разгульный бандитизм, а хулиганы те вообще чувствовали себя как рыба в воде. В переулках и подворотнях то и дело играли вальс на ребрах или надевали на голову гитару. Пышно цвела проституция. Дамы на Тверской стоили от 5 рублей и выше, на Неглинной и Цветном бульваре от 2 до 3 рублей, у трех вокзалов не дороже 1,5. Возле асфальтных котлов в развалинах околачивались оборванцы в грязи и в овшах, беспризорники, промышлявшие воровством, попрошайничеством, пением на улицах за грош. «Позабыт, позаброшен с молодых юных лет, я остался сиротою, счастья доли мне нет. На мою на могилку знать никто не придет, только раннюю весною соловей пропоет». 7 миллионов их тогда насчитывалось по всей стране. Есенин то смотрел на них, стиснув зубы и напрягая желваки, то приходил в злой восторг от их бесстрашной суеты на улицах. «Смотрите, смотрите!» — кричал он. «Да они все движение на Тверской остановили, и никого не боятся! Вот это сила! Вырастут, попробуйте справиться с ними!» «Да это же государство в государстве, а ваш Маркс о них не писал!» Грязных улиц странники, в забаве злой игры, все они карманники, веселые воры. Пускай от пива горько, они без пива вдрызг. Все бредят Нью-Йорком, всех тянет в Сан-Франциск. Подлинным бичом явилась безработица. Рабочие же подолгу ждали зарплаты, и никто, ни завком, ни трест, ни банк, не мог с точностью ответить, когда будут деньги. И в то же время вовсю гуляла черная биржа. Русский размах, смешанный с американской деловитостью, пропагандируемый в речах и выступлениях партийных вождей, на деле обернулся смесью российской нищеты и самого отвратительного воплощения американского чистогана, что почти фотографической точностью отразилось в стране негодяев, в споре Чарина с главным носителем американской идеи комиссаром Рассветовым. Никому ведь не станет в новинке, что в кремлевские буфера уцепились костями с Ильинки, маклера, маклера, маклера, и в ответ партийной команде за налоги на крестьянский труд по стране свищет банда на банде, волю власти считая за кнут. И кого упрекнуть нам можно? Кто сумеет закрыть окно, чтоб не видеть, как свора острожные и крестьянство так любят махно? Потому что мы очень строги, а на строгость ту зол народ. У нас портят железные дороги, гибнут озими, падает скот, а люди с голоду бросились в бегство, кто в Сибирь, а кто в Туркестан, и оскалилось людоедство на сплошной недород у крестьян. Их озлобили наши поборы, и, считая весь мир за бедлам, они думают, что мы воры, или поблажку даем ворам. Потому им и любы бандиты, что всосали в себя их гнев. Нужно прямо сказать, открыто, что республика наша — блеф. Мы не лучшие, друг мой, дерьмо. Здесь Есенин намеренно совместил реалии периода крестьянских восстаний, первых после октябрьских лет, и эпохи новой экономической политики, когда стали править бал маклерас и льинки. Он как в воду глядел, когда писал в письме Кусикову о тошном унынии, которое находит на него при мысли о России, где жмут руки тем, кого раньше расстреливали. Партийные вожди срослись в новое время со свежеиспеченной финансовой олигархией. Какое им было дело до певца России, кровью умытой, выходца из русского крестьянства? Есенин понимал, он для них лишь нужная карта в грязной политической игре. Это максимум, на что он годен, а потом его же сделают той сволочью, на которую всех собак можно вешать. В 1919 году, лучшем году жизни поэта, по его собственному признанию, все было проще, жестче и яснее. То время было страшным и кровавым, нынешняя эпоха стала страшна и омерзительна. Не он один ощущал эту новую кардинальную ломку, вторую за столь короткий промежуток времени. Находились среди близких его друзей и такие, кто с благодарностью оглядывался назад, в те годы, когда жизнь частенько стояла на кону. Они не могли забыть ни с чем несравнимое ощущение ветра на всем Божьем свете, в эпоху, ничем не напоминавшую нынешнюю, когда кровавые ручьи засыпаются кучами грязи, а в воздухе вместо рокота вьюги слышится шелест червонцев. «Съем язык, но клясть тебя не стану. Год скорбей, исхода горький год. Дни, когда обманчивую манну выдавал суровый наркомпрод. Пряжа дней, гнилая шерсть овечья, рвись и тлей, олейте розы ран. Стоек столб, пути за Москворечье, как ручьи стекают в Ханаан. В свисте пуль мне пела песня птичья, и не штык, тяжелый колосник этих дней голодного величия не предал строптивый мой язык». Стихи Эмиля Кроткого 1924 года. 15 сентября Есенин зашел в стойло Пегаса, превратившееся за время его отсутствия из поэтического кафе в типичный неповский кабак. Он посещал это заведение исключительно с целью получения своей доли денег от выручки. Именно в этот день в кафе и произошел первый скандал с участием милиции после возвращения поэта на родину. А в отделении Есенин утверждал, что у него вышел крупный разговор с одним из посетителей кафе «Стойло Пегаса», который глубоко обидел моих друзей. Будучи в нетрезвом виде, я схватил стул, хотел ударить, но тут же прибыла милиция, и я был отправлен в отделение. Работники милиции к этому добавили, что Есенин в момент задержания ругал их хамами, сволочами, взяточниками, жандармами. А буфетчица «Стойло» Елена Гартман, давая показания, заявила, что скандал, оказывается, затеял неизвестный гражданин в нетрезвом виде, и лишь потом уточнила, что этот неизвестный никто иной, как поэт Сергей Александрович Есенин. Мелочь, пустяк. Для кого угодно из окружающих, но только не для Есенина. Милиция, вступающаяся за Непмана, позволяющего себе безнаказанно оскорблять поэтов, симптом зловещий. Когда сотрудница газеты «Беднота» Елена Каноненко, получив отказ от участкового надзирателя в ответ на просьбу освободить поэта, набрала телефонный номер Калинина, тот, выслушав сначала просительницу, а потом учнадзирателя, подтвердил правильность действий милиции. На следующий день Есенин, признав себя виновным в хулиганстве, отверг все обвинения в нанесении оскорблений работникам милиции и сопротивлении представителю власти и вообще очаровал милиционеров, тихо, спокойно и ласково беседуя с ними. С пожеланиями всего хорошего поэт был освобожден, дав подписку о невыезде без разрешения на то властей из города Москвы и губернии. И тут же отправился в Тверь, а оттуда в Верхнюю Троицу, к Михаилу Ивановичу Калинину. Беседа со всесоюзным старостой не принесла облегчения, а только разбередила душу. Калинин, выслушав стихи, покровительственно объяснил Есенину, что не стоит воспевать старую деревню с грязью и тараканами, надо петь новую, социалистическую. Свое собственное отношение к грязи и тараканам Есенин уже недвусмысленно высказал, но покровительственные интонации члена правительства, отказавшегося протянуть руку помощи в трудную минуту, вызвало только очередной приступ раздражения. Галина Бенеславская, ставшая для Есенина подругой и поверенной в делах в это время, достаточно точно отразила состояние поэта. В основу ее воспоминаний положены откровенные беседы с ним. «Положение создалось таким», — писала она уже после гибели Есенина. «Или приди к нам с готовым, оформившимся мировоззрением, или ты нам не нужен. Ты — вредный, ядовитый цветок, который может только отравить психику нашей молодежи». Не раз он говорил: «Поймите, в моем доме не я хозяин, в мой дом я должен стучаться, и мне не открывают». Я не знаю, чувствовал ли он последние годы по-настоящему жизнь своего дома, но он знал твердо, что он-то может чувствовать и понять ее именно так, как настоящий, а не сводный сын, чувствует и понимает свою семью. И сознание, что для этого он должен стучаться в окошко, чтобы впустили, приводило его в бешенство и отчаяние, вызывало в нем боль и злобу. Такие минуты он всегда начинал твердить одно: «Это им не простится, за это им отомстят. Пусть я буду жертвой, я должен быть жертвой за всех, кого не пускают. Не пускают, не хотят, ну так посмотрим. За меня все обозлятся, это вам не фунт изюма. Как еще обозляться? А мы все злые, вы не знаете, как мы злы, если нас обижают. Не тронь, а то плохо будет. Буду кричать, буду, везде буду. Посадят, пусть сажают, еще хуже будет. Мы всегда ждем и терпим долго, но не трожь, не надо». Тогда он не знал еще, на что пойдет, на борьбу или на тот конец, который случился. И притом больно ведь бить стекла в собственном доме. Больно даже тогда, когда в доме чужие хозяйничают. Дом-то и стекла ведь свое добро. Ему было очень больно. Но его не звали в дом, и этой обиды он не мог забыть. Только теперь Есенин мог в полной мере оценить послание Клюева годичной давности, пророчество старшего друга. «Страшная клятва на тебе, смертный зарок. Ты, обреченный на заклание за Россию, за Иерусалим, сошедший с неба, порывая с нами, советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе». Вспоминал и слова Клюева о Клычкове из того же письма. «Клычков с Коленькой послал записку. Надо, — говорит, — столкнуться нам в гурт, заявить о себе». Тогда Николай назвал эти призывы «бараньей идеологией», но всему свое время, и сейчас жизненно необходимо восстановить старую дружбу. «Россияне» — так будет называться их журнал. Это в то время, когда все русское травят и поносят, выдирают с корнем, полагая вредным пережитком прошлого. «Занимаюсь просмотром новейшей литературы. Буду издавать журнал, буду работать как Некрасов». Такое нередко приходилось слышать те дни людям, встречающимся с Есениным. Он действительно ощущал себя центром притяжения всех своих старых друзей, талантов новокрестьянской плеяды, и объединение это мыслил уже не на прежней социальной основе, а на новой. Должно было состояться единение крупнейших фигур русской поэзии, разрывающее накинутую давками безнационального интернационализма, пропагандируемого людьми-заезжими. Осенью этого же года Есенин познакомился с Воронским, в «Красной Нове», у которого он начал печататься еще до заграничного путешествия. Придя в редакцию, поэт недвусмысленно заявил: «Будем работать и дружить. Но имейте в виду, я знаю, вы коммунист. Я тоже за советскую власть, но я люблю Русь. Я по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет». Тем временем у Воронского стали сгущаться на горизонте черные тучи. Разгром пролеткульта не остановил, да и не мог остановить рьяных выпалывателей и профессиональных демагогов на ниве русской культуры. Партия давала им полную волю до тех пор, пока, вдохновленные своей безнаказанностью, они не заявляли о своей идеологической монополии в управлении культурной политикой. Тогда следовало расформирование гурта, на месте которого спустя короткое время сколачивался новый. Так пролеткульт сменился напостовством, на основе которого возник РАП, ликвидация которого в 1932 году означала создание Единого Союза Писателей на раповских принципах. Воронский, ни на мгновение не забывая о классовом подходе, привлекал к себе попутчиков от Пильника и Клычкова до Мандельштама, соблазненных самой возможностью публикации в толстом литературном госиздатовском журнале. Ответным ходом со стороны бывших пролеткультовцев стала первая конференция Московской ассоциации пролетарских писателей, на которой особенно агрессивны были Лилевич, Родов, Лебединский, Безыменский. С именами этих малограмотных и самоуверенных молодых людей, возглавляемых старыми большевиками вроде Бориса Волина, Фраткина и Иллариона Вардина, Мгеладзе, и связано то движение в литературной политике 20-х годов, которое получило название «напостовство». Беспардонная ура-классовость и ультраортодоксальность, безудержное преклонение перед Троцким, теоретиком перманентной революции, остервенелая ненависть к попутчикам и ярая русофобия – вот отличительные черты этой литературной группировки. Кое-какие интересные факты можно обнаружить в биографии отдельных ее членов. Так Юрий Лебединский свое литературное крещение получил не где-нибудь, а в «Красной Нове» у Воронского. Именно в этом журнале была опубликована его единственная и более или менее известная повесть «Неделя», весьма существенно отредактированная Сергеем Клычковым. Можно сказать, выкормили на свою голову. Есенин свел близкое знакомство с Воронским уже после того, как первый номер журнала «На посту» успел прогреметь и взбудоражить литературную общественность. Раскрыв следующую книжку, поэт мог прочесть на первой же странице недвусмысленное заявление. «Мы заявляем, самая беспощадная борьба с мещанским и клеветническим искажением революции в литературе. Неустанное разоблачение мелкобуржуазных литературных уклонов в нашей среде. Обоснование и защита пролетарской литературы. Вот единственная линия, продолжающая славные традиции нашей партии». Во исполнение сих директив напостовцы открыли шквальный огонь на уничтожение по периметру, не минуя ни единой литературной группы, попадающей в прицел. Но самая ожесточенная пальба была направлена в сторону «Красной Нови», точнее ее авторов – Пильника, Всеволода Иванова, Горького, Пришвина, Есенина. «Теперь для всех ясно, что опыт не удался», – вещал Семен Родов. «Попутническая литература, за исключением отдельных произведений, себя не оправдала и обнаружила свое враждебное целям революции реакционное нутро. Воронский предполагал использовать попутчиков, заставить их служить пролетариату, но в конечном счете они использовали его, получив через его посредство новые силы для борьбы с революцией. Он их организовал, но очутился у них же в плену». В том же номере еще один лихой кавалерист Зонин разразился статьей «Надо перепахать», в которой перепахивал весь литературный раздел «Красной Нови» и заявлял, что стихи Маяковского, Есенина, Тихонова, Брюсова, Антокольского — просто стишки, но ничего похожего на поэзию революции нет. Встретив однажды Зонина на улице, Есенин решил поговорить с ним по душам и, крепко обняв его за шею одной рукой, а другой, помахивая свеженьким номером на посту, спросил, глядя прямо в глаза: «Вы, видимо, не читали моих стихов о революции? Что так пишете обо мне?» Критик помолчал. «Почему вы думаете, что моя поэзия враждебна рабочим?» — продолжал Есенин. «Вы их спрашивали об этом?» Зонину нечего было сказать в ответ. Он только промямлил: «Отпустите. Прочитал я вашу статью и подумал, не обидел ли я вас когда-нибудь?» Критик топтался на месте и мечтал только об одном — поскорее исчезнуть. В конце концов Есенин сжалился над ним и отпустил, так и не получив членораздельного ответа на свой вопрос. Он сразу понял, что это не безумство храбрых, что тут дело серьезнее. Тем более, что в том же номере журнала было заявлено: «Во всех библиотеках, в рабочих клубах и в каждой фабзаводской литколлегии журнал «На посту» должен быть на первом месте, постоянной настольной книгой». Вся полемика с октябристами того же Троцкого, время от времени возникающая на газетных и журнальных страницах, могла быть исчерпывающе охарактеризована русской пословицей «милые бронятся, только тешатся». Троцкий был умнее и дальновиднее всех напостовцев, вместе взятых, и проницательнее всех теоретиков пролетарской культуры. В отличие от Родова, Лилевича, Лебединского, Троцкий понимал, что настоящее время этих и им подобных искоренителей еще не пришло, и исподволь осаживал их, призывая не пришпоривать коней и из тактических соображений примириться с временным существованием попутчиков в советской литературе. Это не раз повторялось в истории русской литературы 20-го столетия. Всевозможные лефы, комфуты, октябристы или эстеты, родители чистого искусства могли нападать друг на друга, обливать и рвать друг другу глотки. Но как только речь заходила о писателях русских, по мироощущению, воплощающих в своем творчестве синтез классической русской литературы XIX столетия и традиций крестьянской культуры, как непримиримые противники мгновенно сплачивались и единым фронтом обрушивались на русопятствующих консерваторов. С одной стороны, исходили праведным гневом Родов и Зонин, с другой стороны, в «Правде» изощрялся в самых оскорбительных репликах по адресу мужиковствующих и персонально Есенина Жорж Устинов. Николай Асеев вещал о тараканьих тенденциях современной литературе, а в интеллектуальном апоязовском кругу отношение к Есенину было точь-в-точь таким же, как в свое время в салоне Зинаиды Гиппиус. «Что это на вас за гетры такие?» «Я говорю Тынянову», — записывал дневник Корней Чуковский, «что в Есенине есть бальмонтовское словотечение, графоманская талантливость, которая не сегодня-завтра начнет иссякать. Он... Да, это Бальмонт перед Мексикой». В этой атмосфере Есенин собирает вокруг себя старых друзей, собирает материалы для журнала с демонстративным названием «Россияне», зная, что одно это слово станет поводом для бешеного лая политических и литературных цепных псов идеологии. Он знал, что отношение к нему и к его друзьям, Клюеву, Клочкову, Орешину, лишь деталь в общей чудовищной картине советской России неповского периода. «Россияне» так и не вышли в свет, хотя активную работу по их изданию Есенин не прекращал после беседы с нарком-военмором. Невозможность издания подобного альманаха предопределили многие внешние и внутренние причины. С самого начала не заладились деловые отношения с Сергеем Клочковым и Петром Орешиным. Они желали на равных принимать участие в составлении и редактировании альманаха, на что Есенин ни под каким видом не мог согласиться, желая играть первую скрипку. В помощь и поддержку себе он привлек Николая Клюева, за которым лично съездил в Петроград. Если и не улеглась окончательно обида на Четвертый Рим, то, по крайней мере, отошла вглубь души. Позабыты были на время все прежние распри и раздоры, одна и та же опасность надвигалась на каждого из них, и встречать ее надо было плечом к плечу. Но не в добрый час собирал Есенин крестьянскую купницу. Клюев приехал в Москву, сравнительно недавно освободившись из-под ареста. Сначала он был арестован в Вытегре и доставлен в Петроград, а спустя некоторое время после освобождения, по непроверенным данным, арестован вторично. Обвинялся он, по словам бывшего вытегрского чекиста, в хранении икон и торговле ими. Разумеется, ни о какой торговле и речи не было. Клюев в дни страшного погрома православной церкви пытался уберечь хоть что-нибудь из шедевров древнерусской иконописи от разграбления и уничтожения. Отсидев сравнительно короткое время в пробковой камере на Шпалерной, Клюев вышел на свободу, но, естественно, долго не мог забыть этого кошмара. Пимен Карпов встретился со старыми друзьями, уже пережив обыск в родном доме и другие не менее приятные события, о которых он рассказывал в письмах к близкому знакомому, библиофилу Александру Борисовичу Рудневу. «Едва только я приехал в Рыльск, оттуда домой, чтобы заняться работой над книгой, а вдруг узнаю, что дома у меня и у моих знакомых был обыск, что меня хотели арестовать, а за что, черт их знает. Ты там, друг мой, пожури Воронского, а при случае и других, зачем меня терзают? Ведь это же скандал в благородном семействе. Преследуют писателя-пролетария, вышедшего из низин и так далее, и ухаживают за каким-нибудь Вандервлипом, Урквартом, вообще за целой оравой капиталистов, становясь перед ними на задние лапки. Нехорошо. Сейчас вот тащат налоги, гонят на продработку, подворные списки составлять, и все бесплатно, и заикнись насчет того, что Конституция запрещает эксплуатацию человека, угодишь туда, где нет ни печали, ни воздыхания». Словно наяву сбывалось недавнее сновидение, отраженное Карповым в стихотворении «Тринадцатый колдун». «И мы пошли, я в бездну преисподней, ведя святых самосожженцев в бой, ты, к алтарям обители Господней, туда, вслед за солнечной трубой. И вот обожжены венцы и крылья в молниеносном пламенном пути, и белая тебе приснилась лилия, а мне приснилось, некуда идти». О том же, о потере всех иллюзий и радужных надежд в бесчеловечном мире писал и Сергей Клочков. «На всех, на всем я чую кровь, в в крови уста, цветы, ресницы. О, где ты, мать людей, любовь? Иль детям о тебе лишь снится? Родимый край угрюмый пуст, не видно рыбаря над брегом, и лишь улыбка чистых уст плывет спасительным ковчегом. Петр Орешин, всю жизнь мечущийся, жаждущий спаяться с послереволюционной жизнью и не будучи в состоянии подавить в себе пронзительной лирической ноты, пишет в это же время стихотворение, в каждой строчке которого слышится одновременно и отчаяние, и радость, и гнев, и удивление. «Соломенная Русь, куда ты? Какую песню затянуть? Как журавли курлычут хаты, поднявшись в неизвестный путь? И что ж, крестом, как прежде было, никто себя не осенил, сама земля себя забыла под песню журавлиных крыл». А в стихах Александра Ширяевца, сплавляющего древние исторические мотивы с холодной и неуютной современностью, выступала жуткая картина окровавленной и поруганной отчизны. «Свистят кнуты над мясом человечьим, ордяной лужи заскакали псы, у солнца, солнца кровяные плечи, несчетны с убиенными вазы. Но вот бывает, узрит чудо площадь, дрожмя дрожит властителей рука, пред лохмачом, иссохшим, словно мощи, блеснет венец за место колпака. И все таращат пропитые зенки, всех обжигает волчью шкуру скинь, и хоть неделю вдруг пусты за стенки, блаженны духом нищие. Аминь». Юродивым, кричащим в глаза монарху «нельзя молиться за царя Ирода» стал русский поэт новокрестьянин. Но его слово не только не освобождало за стенки от невинно осужденных, напротив, самого швыряли в узилище. И только Бога мог он благодарить, если оставался жив.